Мост и в самом деле был подвесным. Полная дичь на равнинном Дунае. Но тут помогли три островка, цепочкой тянувшиеся наискось к течению. Мост, собственно, состоял из четырех раздельных секций мостов, перекинутых какими-то трудягами с острова на остров и сделанных из вечной лиственницы и столь же вечных канатов крапивного волокна. Джек тоже не знал, кто его строил, и вообще впервые видел этот мост, хотя по этим местам хаживал. «Ну что?» — решился я. «Будем переправляться?» И первым ступил на скрипящий, раскачивающийся настил. Высоты я никогда не любил, а точнее боялся. Но на свете есть много вещей, которых ты боишься, а все равно делаешь. Это я уяснил еще с младших классов. Белую угловатую массу с ревом, треском и грохотом несло метрах в пяти у меня под ногами. Оттуда дышало холодом, льдины ползли друг на друга, раскалывались и падали. Вид был величественный и жуткий. «Красотища!» — проорал шедший следом Север. «Смотри, как прет!» «Ага, вижу!» — процедил я еле слышно. И тут же застыл, вцепившись руками в жесткий канат и открыв рот. Арнис шел по льдинам. Литовец прыгал почти непрерывно, чуть ли не по ребрам шевелящихся чудищ, лишь иногда останавливаясь передохнуть на крупных и более-менее устойчивых кусках. Потом вновь и вновь бросал вперед свое сильное послушное тело. «Чертов кретин!» — выдохнул Север. «Что он делает?» Уже не задумываясь о своем страхе, я опрометью бросился вперед. На втором острове едва не сломал ногу, смаху влетев между двух бревен, перемазался в какой-то черной жиже. На четвертом проеме чуть-чуть не ухнул в дыру на месте отсутствующей доски, перелетел прыжком в последний момент. Короче, на берегу я был раньше Арниса и даже на месте не мог устоять, ждал его, пританцовывая то на одной ноге, то на другой. Арнис подошел минут через 10. Уже когда на берегу возле меня толклись еще человек 7 наших. Прыгнул к нам с безмятежной улыбкой, и я немедленно схватил его за плечи. «Ты что, рехнулся?» — заорал я. «Тебе жизнь недорога!» Одним ловким движением литых плеч боксера Арнис ушел из моих пальцев и очень-очень спокойно сказал. «Ты знаешь, Олег?» «Нет?»